Георгий Смородинский. 17-е обновление 4. Цикл «Мир Аркона». Книга 4. «Тени Великого Леса». От автора. Я посвящаю всю эту серию своей маме, Смородинской Любови Артамоновне, учителю русского языка и литературы, которая, собственно, и научила меня внятно изъясняться на русском языке. Георгий Акела Смородинский. Читает Геннадий Коршунов. Композитор Владимир Фрид. Глава первая. Деревья тянули вверх свои могучие ветви. Сквозь их переплетенные на огромной высоте кроны не проникали лучи солнца, не проглядывала синева небес. Огромные толстые стволы были покрыты колониями темно-зеленого мха, корявыми наростами древесных паразитов и бежевыми пятнами облепивших их растрескавшуюся кору грибов. От торчащих из земли, похожих на щупальца корней, вверх поднимался влажный, гнилостный пар. Темный, нескончаемый лес, лес вечного сумрака, лес ночных охотников. Около одного из лежащих на земле исполинских стволов со своей лёжки поднялся огромный серый кот. Грациозным движением хищник потянулся и громко зевнул. Его острые кривые когти вонзились в мягкую влажную землю. В полумраке блеснули огромные белые клыки. И зевок перешел в негромкое, удовлетворенное рычание. Кот мог бы долго лежать под упавшим стволом, но он почувствовал голод. Хищник еще некоторое время принюхивался. Затем, уловив какой-то слабый запах в тягучем влажном воздухе, вдруг подобрался и прыгнул. Его огромное могучее тело взвилось над землей, легко перелетело поваленный ствол исполинского дерева и бесшумно упало на другой его стороне. Не издавая ни звука, хищник легкими прыжками направился в одному ему известном направлении и через пару мгновений скрылся в окружающем могучие стволы и кустарники. Свою добычу серый кот нашел через сотню ударов сердца. Пятнистый олень стоял на краю зарослей кустарника и с аппетитом объедал его крупные сочные листья. Заметив бесшумно приближающуюся к нему серую тень, животное в ужасе бросилось прочь, но мгновение спустя было сбито на землю мощным прыжком хищника. Кот тут же разорвал своей жертве горло и, обведя окружающий лес взглядом своих желтых глаз, не торопясь, стал насыщаться теплым дымящимся мясом. В голове хищника внезапно замелькали неясные образы. Видения вдруг стали настолько отчетливыми, что он даже прекратил свое кровавое пиршество. Какие-то двуногие существа в странных блестящих шкурах. Люди? Эльфы? Рыжеволосая зеленоглазая девушка, стоящая около невысокого дерева, улыбнулась и помахала ему рукой. Высокий черноволосый парень, хлопнув по плечу, сжал его руку в своей ладони и что-то невнятное произнес. «Руку? Алена? Ромка? Макс?» Вот парень со странной палкой в руках отправляет в огромный костяк огненные шары. Улыбающаяся светловолосая эльфийка чешет за ухом своего медведя. Видения пропали так же быстро, как появились. Серый кот поднял голову, оскалился, и окрестности огласил его тоскливый, яростный рев. От этого звука огромный лес, казалось, обезумел. Затрещали сухие ветки, зашелестели кроны высоких деревьев и ветви растущих под ними кустарников. Все живое пыталось убраться подальше с дороги, вышедшего на охоту хозяина леса. Вдруг где-то впереди раздалось яростное шипение. Земля вздрогнула от тяжелых шагов, и на поляну, с треском проломив кустарник и молодую лесную поросль, вылезла огромная древняя тварь. 4 метров высотой и почти 15 длиной. Монстр был похож на гигантского речного тритона. Массивная, покрытая жуткими наростами морда, огромные загнутые внутрь клыки, немигающий взгляд горящих багровым светом глаз и мелькающий между челюстями раздвоенный змеиный язык. Чудовище казалось порождением ночного кошмара. Легкий ветерок дул в сторону незваного гостя, поэтому охотник не сразу почуял запах врага. Монстр заметил кота и с громким шипением двинулся в его сторону. Тело исполинского ящера оставляло за собой полосу примятой травы. Остекающая с его темных наростов ядовитая слизь задымилась на земле отвратительными багровыми пятнами. Шерсть на загривке кота поднялась дыбом. Желтые глаза налились кровью. Он переступил через тело убитого оленя и, прижав к голове уши, яростно заревел и двинулся навстречу чудовищу. «Он хозяин и защитник этого леса, и ни одна выползшая из великого болота тварь не смеет вставать на его пути!» Монстр атаковал первым. Широко распахнув усеянную зубами пасть, он рванулся вперед, но мощные челюсти поймали только воздух. Легко уйдя в сторону от атаки, кот длинным прыжком вскочил к ящеру на загривок и, вонзив когти в толстую шкуру чудовища, начал рвать зубами его покрытую коричневыми пятнами шею. Открыв глаза, Макс несколько раз тяжело вздохнул, принял сидячее положение и вытер со лба липкий холодный пот. Всего лишь сон. Уже 3-ю ночь подряд. В неясном свете полной луны, проникающем в их импровизированное жилище, он на всякий случай внимательно оглядел кисти своих рук и, не заметив никаких изменений, тихо, чтобы не разбудить остальных, поднялся и вышел из шалаша наружу. Ночь. Тишину нарушал только стрекот ночных цикад, треск горящего неподалеку костра, да плескавшаяся в черном озере рыба. Макс привычным движением похлопал себя по несуществующим карманам, вытащил из сумки свернутую из тонкой бумаги самокрутку, подсел к костру, достал из него горящую ветку, прикурил, пару раз глубоко затянулся и, слегка откинувшись назад, посмотрел на усыпанное звездами небо. «Опять?» В глазах Луфи, сидящего напротив, играли отблески пламени. Маг даже не пошевелился. Он так и продолжал смотреть на огонь. И Максу показалось, что его друг мыслями находится совершенно в другом месте. «Что опять?» «Твой сон. Прошло чуть больше 1,5 месяцев с того дня». Вздохнул Луфи и поправил лежащий у него на коленях посох. «Ты начинаешь превращаться». «А она... она, наверное, уже не придет». «Почему ты так решил?» Выпустив дым, Макс скептически посмотрел на собеседника. «Ты рычишь во сне», – пожал плечами Мак. «Не думаю, что тебе при этом снится что-то хорошее. Или ты Аташа?» «Перестань уже ныть! Ты вообще представляешь, сколько ей до тебя добираться? Уровень ее помнишь? А как она проберется на этот остров? Вот то-то». «А что насчет меня? Не знаю. Сколько-то я еще продержусь. Когда доберемся до Элариана, схожу к алхимикам или друидам. Может быть, они что-нибудь присоветуют». «Ну да, и что ты им скажешь?» «Что-нибудь придумаю?» – хмыкнул Макс. «Луна завтра пойдет на убыль, и думаю, у меня будет впереди еще целый месяц. Хотя следующего полнолуния мне, скорее всего, не пережить». «По крайней мере, в этом обличье». «Думаешь, это как-то связано с полной луной?» Луфи заинтересованно посмотрел в сторону друга. «Ты, блин, вчера родился? Об этом говорится во всех книгах и фильмах про оборотней». «Извини, но подобная хрень меня раньше как-то не интересовала». Хмыкнул Луфи и подбросил в костер пару заранее приготовленных поленьев. «Ничего, скоро восполнишь свою необразованность», — в тон ему ответил Макс. «Да я бы и сам не прочь, только с каждым днем все хреновее и хреновее». «Да не парься ты так, найдет тебя твоя кошка. Выть потом еще начнешь». Макс выкинул докуренную сигарету в костер, поднялся и посмотрел в сторону окружающего озера леса. «Вот закончим завтра это задание и свалим отсюда в Элариан. А там недельку посидим на социалках. Надоел мне что-то этот туризм с шалашами, шашлыком и ночными посиделками. Я в нормальной постели уже больше месяца не спал, да и водки я бы выпил с удовольствием. А та бурда, которую Фантик называет «брашкой», никакого доверия мне не внушает. Особенно после того, как им с Пончиком привиделись бегающие по лесу голые девки». «Пончик же сказал, что это дриады». «Да пусть хоть почтальон Печкин», — усмехнулся Макс. «Видел я, что он там в своей бадье намешал. А его отмазки, что раз это клюют птицы, значит, можно и человека употреблять, как-то меня мало успокаивают. Может быть, это какие-нибудь птицы-наркоманы? Хотя после пары литров там можно не одних только дриад наблюдать». «Да шут с ними», — поморщился Мак. «Лучше скажи вот что. Ты правда думаешь, что нам удастся отсюда свалить?» «Не начинай по новой, а?» Нахмурился воин. «Мы тут уже вычистили все три локации по нескольку раз. Скелеты и зомби сожжены. Уровень уже не растет. Завтра вынесем этот притон, положим на алтарь камень, и проход появится. Чего нам тут еще делать-то?» «А если нет?» «Значит, прилетит Кирана и унесет нас отсюда на своих крыльях, или что там у нее есть? Далеко мы тут, по-твоему, стараемся?» «Макс, Кирана заперта в какой-то другой реальности. Зря мы эти чертовы летописи чуть не наизусть вызубрили. Что там сказано? Ты думаешь, просто так отрекшиеся влезли в ее святилище и свистнули эту слезу?» «Ну, вернем слезу, освободиться, че?» «Да с хрена ли! Поработай над своей логикой. Если бы она могла, то не позволила бы разрушить свое святилище, и слеза тут ни при чем». «Вот чего ты от меня хочешь?» Сложив перед грудью руки, нахмурился Макс. «Чтобы я тебя успокоил? Так не могу я, потому что сам ни хрена во всем этом не понимаю. Но в том, что нам по окончании задания удастся отсюда свалить, я уверен на все 100%. «Мне бы твою уверенность», — выдохнул Мак. «И успокаивать меня не надо. Один хрен не получится. Ты вообще себя видел в лесу? Тебе уже Пончик и Геля белой завистью завидуют. Подумать только. Воин перемещается по лесу так, как не может ни разбойник с огромным опытом игры, ни друид в форме кошки. А я? Мне что, теперь до конца жизни вот так по ночам сидеть и пялиться на костер?» «Тише ты», — шикнул на него Макс. «Ребят разбудишь. И вообще, выбрал бы ты водного мага, сидел бы на краю болота и пялился на воду». «Ага, а что я скажу остальным, когда ты в кота превратишься, задерешь хвост трубой и свинтишь куда-нибудь в лес? Вдруг у тебя сознание не сохранится, станешь каким-нибудь квестовым мобом, и будет народ на тебя рейды потом собирать?» «С чего ты взял?» Макс постарался придать своему голосу уверенности. «А с того! В летописях что написано? Если тебя укусил оборотень, беги, сломя голову к ближайшему шаману, к друидам или святилищу Мирта, или как там этого бога зовут?» Луфи картинно развернулся и огляделся по сторонам. «Где? Где тут храм Мирта? Ау! Шаманов у нас нет, а две друидки, вон, десятый сон уже видят, и вряд ли они могут чем-нибудь тебе помочь. Хотя Гелию спросить стоит. Она же каждый день кошаком скачет. Может быть, все-таки спросим, а?» «Не вздумай», — нахмурился Макс. «Не надо им пока ничего знать. Вдруг и правда что-нибудь пойдет не так. Нафига нам сейчас эти расспросы и нервы? К тому же друиды и крадущиеся — разные ветви развития. Забыл, о чем твой будущий тесть говорил?» «Тесть, ага!» Луфи с досадой сплюнул на землю. «Только в дешевых мексиканских сериалах главные герои, как идиоты, до последней серии скрывают свои великие тайны. Но там хоть заканчивается все хорошо. Стандартными соплями и объединением всей семьи. А у тебя что? Я понимаю, ты боишься, что Аленка начнет тебя жалеть, но...» Замяли тему!» Оборвал его на полуслове Макс. «Давай так. Если я ничего не придумаю, то расскажем им перед следующим полнолунием. Идет?» «Ладно», — согласился Луфи. «Слушай, а давай по кружке той брашки грохнем. Может, полегчает?» «Нам с утра идти отрекшихся мочить. Ты не забыл?» «Так мы только по кружке. Или ты за рулем?» «Ладно, тащи». Хмыкнул Макс, сел к костру и достал из сумки очередную самокрутку. Вот уже месяц прошел с того самого дня, когда их группа, двигаясь по линейке скрытых заданий, попала на этот лежащий посреди болот остров. Все бойцы их маленького отряда уже перевалили за 60-й уровень, научились слаженно действовать в бою и значительно улучшили свой обвес. И хотя редких предметов за 4 недели непрерывного гриндинга им выпало всего 2, и оба оказались на мага, но зато каждый теперь, в своей экипировке, имел полный комплект необычных предметов. Лучший урон по мобам показывали Пончик и Луфи. Макс злился на себя, старался менять ротации ударов, думал над талантами. Но все без толку. Меньший урон выдавала только Гелиона. Да и то потому, что наносила его в форме кошки, с которой, по ее словам, она просто пока еще не свыклась окончательно. И мобы ее проблемы. Макс невольно вспомнил свои сны и вздохнул. Он-то сейчас хорошо понимает, насколько несовершенны тела гуманоидов. Нет, они, конечно, совершенные, если жить и пользоваться благами цивилизации, или скакать, как далекие предки человека по веткам, но... Неужели полное слияние с формой возможно только за счет потери человеческого сознания? Или нет? И ведь спросить же, блин, не у кого. Его нынешние родственники находятся в состоянии войны со всеми темными и светлыми эльфами одновременно. Это им с Луфи еще повезло, что у них с темными эльфами репутация упала только до неприязни. И то, наверное, потому что произошло это в местном лягушатнике. Друзьям они соврали, что, находясь в Армелане, случайно убили охотника НПС. Мол, ну бы, что с нас взять? Но как бы то ни было, в его ситуации задавать вопросы темным эльфам – не самое лучшее решение. Тем более, что некоторые из них могут распознать в нем ночного охотника, и что за этим последует, не знает никто. Макс еще раз тяжело вздохнул, затянулся и посмотрел в сторону озера, где секунду назад плеснулась какая-то особенно крупная рыба. А ведь нам всем просто охрененно повезло. В очередной раз подумал он. Всего в нескольких днях пути от столицы найти 4 локации 40-60 уровней, где не ступала нога игрока, общей площадью около 30 квадратных километров. Иначе, как удачей, не назовешь. В первый же день Пончик ушел на разведку и, вернувшись далеко за полночь, доложил, что в 5 километрах от них стоят 3 деревянных строения, в одном из которых вместе с десятком отрекшихся и обитает нужный им по квесту старший жрец Агролон. Некромант 70 уровня с 70 тысячами очков ХП и отвратительной рожей заправского душегуба. Понятно, что имея 40-е уровни, лезть туда по меньшей мере нелогично, и на общем собрании приняли решение прокачаться до упора. Тем более, что согласно первой части задания, им нужно было уничтожить всю разгуливающую по окрестностям нежить. Сказано, сделано. За прошедшие 3 недели отдыхали они всего пару дней, да и то занимаясь в эти дни прокачкой профессий. Качиться в основном приходилось на обычных животных, потому что квестовые скелеты и зомби повторно уже не возрождались. После получения всеми членами группы 63 уровня, приток опыта сократился в разы, и прогресс резко замедлился. В игре за убийство мобов, которые на 10 уровней ниже тебя, опыт уже не идет. А поскольку в той локации, где обитали животные 58-60 уровней, как раз находилось убежище отрекшихся, Макс решил не рисковать. 10 агрессивных именных НПС 65 уровня во главе с 70-м боссом не самые легкие противники для их состоящей из 8 человек группы, но и ждать дальше уже не было никакого смысла. Позавчера Фантик получил 65 уровень, и Макс решил, что пора. Единственное, что его сильно напрягало, так это то, что после произошедшего чуть меньше 2 месяцев назад обновления, интеллектуальный уровень всех НПС в игре резко возрос, и они стали практически неотличимы от игроков. Захочет ли такой поумневший босс тупо бить по танку, или предпочтет пройтись по уязвимым ДД и хилеру? Макс мог только предполагать. «Черт, куда там подевался Луффи?» – подумал он, заметив, что его друг отсутствует у костра уже больше 7 минут. «Опять что ли завис?» В игровом мире, который в одно мгновение стал реальным, порой происходили действительно необъяснимые вещи. Да вот хотя бы чего стоят его сны? У Луффи другое. Теперь их огненный маг мог сутками смотреть на горящий огонь. А иногда ни с того ни с сего вдруг погружаться в глубокие раздумья, замирая подобно каменной статуе. Вывести его из этого состояния было достаточно трудно. А выйдя, Луффи выглядел словно выжатый лимон. Тихо при этом матерился и на все вопросы отвечал, что обдумывал в момент своего зависания некоторые аспекты плетения заклинаний. О каких таких плетениях он говорил, никто не понимал. Да и какие нахрен могут быть плетения у заклинания, которые активируются мысленной командой из панели быстрого доступа? Но Луффи молчал как партизан. Пока, наконец, Пончик не вспомнил, что у некоторых игравших длительное время игроков порой случались ничем не объяснимые просветления, после которых их персонаж немного повышал свой урон. Поскольку в бою Луффи не зависал ни разу, его сумасшествие признали вполне себе безобидным и от мага в итоге отстали. «О чем задумался?» – хмыкнул вернувшийся к костру маг, протягивая воину полулитровую медную кружку. «Ты где так долго шлялся?» «Да пока там разольешь эту бурду!» — махнул рукой парень. «Погоди только, мне нужно настроиться!» Заглянув внутрь своей кружки, картинно сморщился он. «Я ведь такое пойло никогда в жизни еще не пробовал!» От кружки и впрямь настолько несло сивухой, что Макс даже подумал, стоит ли вообще эту гадость пить. Впрочем, по словам регулярно употребляющих сей продукт Фантика и Пончика, вкус у браги был вполне себе сносный. «Ну, вздрогнули?» Луффи привстал со своего места, слегка ударил своей кружкой о кружку Макса и вдруг замер с открытым ртом. «Девушка, мы еще не выпили!» Состроив довольно забавное лицо, пробормотал он. «Рано вам еще появляться!» Одновременно с его словами Макс поднялся и кивком приветствовал вышедшую к костру худенькую девушку, одетую в какой-то замысловатый наряд, составленный из сплетенных цветов и торчащих отовсюду прутиков, стараясь при этом не смотреть на ее обнаженную левую грудь. В том, что это дриада, у Макса сомнений не возникло. Звали ее Эоле. Огромные зеленые глаза, правильные черты лица. Дриада была 70 уровня и выглядела симпатичным таким подростком. Однако Макс помнил прочитанные книги, в которых говорилось, что возраст дриад сопоставим с возрастом оберегаемых ими деревьев, так что ее внешность в заблуждение его ввести не могла. «Значит, правы были Пончик с Фантиком. Неделю назад им никто не поверил, поскольку набрались эти товарищи тогда, что называется, до поросячьего визга. Они сами-то утром мало что помнили. Что привело к нашему костру истинную дочь леса?» Вежливо спросил он у девушки и подумал, что общение с разбойником не прошло для него даром. Он уже даже знает, как обращаться к подобным существам. «Я и мои сестры благодарны тебе, крадущийся в ночи». Эоля улыбнулась, блеснув белыми зубками. «И тебе, младший, что носит на себе метку женщины великого дома». Она скосила глаза на застывшего с открытым ртом мага. «И вашим спутникам за то, что помогаете этому лесу избавиться от скверны. «Я знаю, завтра вы пойдете в логово служителей темного бога, и у меня к вам есть небольшая просьба». «Я весь внимание», — взял на себе инициативу Макс. «Огонь!» — девушка кивнула на тлеющие угли костра. «Мы очень не любим огонь, но прошу, после того, как вы уничтожите жрецов, предайте там все очищающему пламени». «Вот, возьми». В руках у девушки, словно по волшебству, появились два небольших предмета. Один из них она протянула воину, другой отдала магу. «Эти семена помогут вам в вашем пути, а это...» Откуда-то из одежды Оля вынула продолговатый белый предмет и протянула его Максу. «Это передай хозяйке. Двуликая должна знать, кто стоит за всем этим». «А сейчас прощайте, передайте хозяйке, что мы помним ее и ждем». Девчонка задорно подмигнула растерянному Луфи и скрылась в окружающей пламя костра ночи. «Ты рот-то прикрой», — хмыкнул, глядя на товарища Макс. «И что ты за человек такой? При виде любой симпатичной девчонки становишься каким-то мякишем». С сочувствием во взгляде продолжил он. «Или на тебя так подействовал вид подростковой груди, что ты раньше я за тобой такого не замечал?» «Да пошел ты!» Беззлобно выругался Луфи, залпом опрокинул в себя кружку и уставился на зажатый в левой руке предмет. «Ну ни хрена себе!» С восторгом выдохнул он и показал его Максу. «Зачарованное семя Ангеенора. Персональный предмет. Расходуемый. Уникальный. Использование. В течение 20 секунд после использования урон от ваших заклинаний и размер вашего лечения увеличивается десятикратно. Использование. Раздавить». «Жаль только, что вся эта красота на один раз!» Вздохнул он. «Давай показывай, что у тебя!» Макс открыл ладонь и продемонстрировал Луфи коричневое зерно размером с небольшую садовую сливу. «Зачарованное семя Альмарии. Персональный предмет. Расходуемый. Уникальный. Использование. В течение 60 секунд после использования вы становитесь нечувствительным к любой боли. Использование. Раздавить». Такое, конечно, больше бы подошло Фантику, но, к сожалению, это ему не передать. Вздохнул Макс, сунул семя в свободную ячейку на поясе и с тоской во взгляде уставился на второй выданный дриадой предмет. «Зуб Ценатодона». И все. Больше никаких характеристик. 30-сантиметровый клык не был даже квестовым предметом. Только Макс очень хорошо знал, какой твари он принадлежит. И это знание его совершенно не радовало. «Эту хрень, как я понимаю, ты должен передать Киране. Кого еще дриада могла назвать двуликой?» Задумчиво произнес Луфи. «Не хотелось бы мне встретиться с подобной зверушкой». «Мне вот тоже». Тяжело вздохнул Макс. «Пойду я, пожалуй, попробую заснуть. А то я же не огненный маг. Мне любование огнем сон не заменяет». Он поднялся, убрал зуб в сумку и отправился в сторону их временного жилища. «Эй!» – окликнул его из-за спины маг. «А пить-то кто будет?» «Да выпей сам или вылей!» – махнул рукой он. «Что-то мне уже расхотелось».